Квакали лягушки, стрекотали кузнечики. Идиллия. Моя новая братва морщила лбы в поисках ответа на извечный вопрос. Что делать? Я решил вставить свои 5 копеек. А что если слиться и объединиться в грахе? В 2 кулака действовать таз подручнее. Нурдук и Гуварк синхронно сплюнули, Альези что-то пробормотала про трусость, а Найга и Мисания скривились, будто наелись чеснока. «Это позорно», — сказал гном. «Мы используем такое лишь в крайнем случае. Не знаешь, что сказать? Помалкивай, малыш». Святой Лагунин. Так захотелось ему врезать за этого малыша. Но он прав, я пока тут еще без году неделя, и потому лучше делать то, что я прекрасно делал до этого. Держать уши востро. Несмотря на сопротивление, надо пробиваться к Джиггеру и вместе дать бой ублюдкам, шлепнула кулаком по ладони Найга. Мы сильнее, чем нас больше. Не забывайте нашу задачу в этих краях. Мы должны быть косой, что косит слишком много возомнившие о себе растения. Чем больше мы их перебьем, чем сильнее рассеем по обелискам возрождения, тем дольше здесь будет спокойствие. Прослушав эту небольшую речь, я с чувством глубокого удовлетворения вложил еще один кирпичик в понимание Дарагара. Действительно, как победить бессмертного противника? Найга отлично продемонстрировала, как это здесь проворачивают. Перегружают локальные артефакты возрождения и рассеивают отряды противника по обелискам, установленным в деревнях и городах, добиваясь, таким образом, локального превосходства на местности. Операция «Бросок кобры» прошла на отлично. Не знаю, чем думали Сурены и их набольшие, но противостоять слаженным действиям наемников они не могли. Прикрываясь щитами гнома, наш отряд выдвинулся на северо-восток. Быстрая перебежка метров на 50, остановка, обработка стрелами копошащихся впереди туземцев, заградительные выстрелы против тех, кто нагонял сзади, затем новая перебежка. Очень скоро сурены поняли, что в соревновании стрелков у них нет никаких шансов. Разогнанные бафами меса и аурами Найги, наши лукари прицельно били метров на 150. Такое расстояние было недоступно для луков варваров. Их тяжелые черноуперенные стрелы долетали до нас уже на излете, совершенно лишенные убойной силы. Надо отдать им должное, они не зассали и попытались провести атаку, чтобы вновь попытаться урыть нас в ближнем бою, но и эта попытка не увенчалась успехом. Синхронно, явно подчиняясь какой-то команде, оба отряда суренов, что было сил, рванули к нам. Ха! На редкость глупое решение. Гуварк и Найга одновременно задействовали свои массовые умения. На луке Синемордова разом возникла целая полудюжина магических стрел, а Найга, видимо, заюзала какой-то свиток или временные чары, запулив в петляющих по трясине варваров огненный шар. «Нурдук, прикрой нас!» — рявкнула командирша, и более не обращая внимания на остатки преследовавшего нас отряда, что по инерции еще ковыляли в атаку, принялась отстреливать атакующих по фронту. Убойная мощь высокопрофессиональных лучников быстро сделала свое дело. Изогнутых коряк и хилых деревьев, которые то здесь, то там торчали из трясины, было слишком мало, чтобы послужить нормальным укрытием. Атакующие сурены были вынуждены петлять по узким тропкам меж лужиц ряски или прыгать на редкие кочки твердой земли, являясь в это время прекрасными мишенями. Потеряв несколько воинов, они замешкались и вскоре рассыпались на драпающие кто куда фигурки. Фух, кажись, победа. Я хотел, было, обшарить пепел, оставшийся на месте сгоревших трупов, но нарвался на бодрый матерок от Найги. Она не рассчитывала найти в нем что-то вменяемое по ценности, а значит, нифиг было терять драгоценное время. Неясные тени варваров продолжали маячить в сгустившихся испарениях. Через полчаса последовала новая атака, а затем еще одна. Походу, у них на руках имелся чрезвычайно мощный локальный артефакт, который не смогли перегрузить и 30 воскрешений. Но перевес в мощи клыков был слишком велик. Наглядная демонстрация разницы в уровнях, обвесе, умениях и выучке впечатляла. Последние пару километров до Хагавайклети, развалин древней крепости, в которой обосновался кулак Джаггера, мы шли практически вслепую. Чертовы испарения постепенно застилали и застилали небо, пока даже висящее над горизонтом солнце не превратилось в размытое пятно. Сурены наконец исчезли, зато появились крайне опасные монстры. Похожие на здоровенных крокодилов клесады 29 уровня и какие-то мертвяки, что неясными тенями вшастали в тумане по своим делам, не обращая на нас никакого внимания. С парочкой клесадов нам в итоге пришлось смахнуться, и эти схватки не были легкими. Чертовы твари ловко прятались в трясине, ускользая от стрел и кастуя двойников. А огромные челюсти одной из зверюк так хватанули Мэтта, что отправили беднягу на перерождение. Но самое неприятное, что гады, раз схлестнувшись с нами, не отступали, а настойчиво преследовали отряд, пока нам не удалось, наконец, взять их в клещи и расстрелять. Когда солнце уже практически коснулось горизонта, из тумана показались угловатые полуразрушенные стены Хагавайклети. «Твою же мать, кого я вижу!» — раздался неприятный насмешливый голос откуда-то сверху. «Неужели это бабник Найги пожаловал?» А по лицу деловито осведомилась Альези у невидимого собеседника, и я понял, что мы в кругу друзей. В Дашаке мы были на прошлой неделе, и никаких шевелений аборигенов там не было. В Хласе, вот на днях, и там тоже усе было спокойной ночи. Ну и прикинь, сидим мы тут, дела свои обделываем, и тут на те, хренась, сутрится сигнальные сети Хагри обнаружили крупный отряд ублюдков. Рыл в 30, ну мы запираться, а они, хренась, и на приступ. Отбились, конечно, но согласись, это нездоровая херня. Твою мать, Джаггер, и ты вызвал подмогу из-за трех паршивых десятков суренов, ты идиот, сплюнула Найга, всем своим видом показывая на брезгливость. Тиши ты, не показывай дури больше, чем у тебя есть, вскипятился ее собеседник, сидящий под дырявым навесом здоровенный мордоворот в несурано цветастом балахоне. Тут отродясь не было столько ублюдков Рилира, а значит что, что, послушно откликнулась Альези, а значит, милая моя, они пришли с севера. Ну а хули они пришли с севера, если не хотят здесь навести какой-то шорох, ща подпрягут местных, и будет нам веселая нана. Если я правильно понял местные расклады, то картина получалась следующая. Главные силы Рилира, состоящие в основном из аборигенов и небольшого количества приближенных, тусили севернее, в Суринском Яру, и еще севернее, оседлав верхнее течение небольшой речки Рибой, по которой издоль Андара на запад, в баронство Гланаир, сплавляли караваны со жратвой. Там и была сосредоточена большая часть наличных войск барона и клыков. Но если Джаггер прав и здесь, в южном подбрюшье Суринского Яра появились представительные силы приверженцев зловредного мага, то это потребует значительной реконфигурации войск. И еще одно. С этими словами Джаггер поднялся и, выйдя из-под навеса, направился к большой куче какого-то хлама, высевшейся у полуразрушенной стены. Найга, нахмурившись, тоже проследовала за ним. Остальные же бойцы нашего отряда задумчиво вперились в их уходящие спины. «Пожрать бы», — пробормотала Альези, которой, походу, весь этот политикум был до одного места. «Гуф, у тебя есть че, все бы тебе жрать, вон уже какую ряху наела», — откликнулся синемордый. «На», — в воздухе промелькнул обгорелый кусок бедра давешнего хряка, а эльфийка ловко поймала его на кинжал. «Мне тоже захотелось что-нибудь пожевать». Переход дался тяжело, но, видимо, я стал понемногу привыкать к длительным пешим прогулками. Заглянув в инвентарь, я принялся искать, чем можно подкрепиться. Удивительно, но в его недрах оставались даже полоски вяленого мяса, натаренных у голумов. Но его изучение вскоре было прервано удивленным возгласом Найги. «Труп!» Я выскользнул из тенет системы и увидел, что вся наша братва столпилась вокруг кучи с мусором. Блин, что там у них такое? Несколько шагов и, твою же мать, труп в дорогаре я видел впервые. Худощавый орк пялил остекленелые глаза в затянутое туманными испарениями небо. Разъявленный в застывшем крике рот напоминал темный провал, а желтые клыки, казалось, раскрошатся от одного прикосновения. «И че это за хрень?» — выразил общее мнение гном. Джаггер шумно высморкался в руку и пожал плечами. «А я почем знаю, могу лишь сказать, что это один из ближников мага. Нашли его в болотах пару дней назад, был прилично упакован, ха-ха, был». Я с некоторым удивлением приметил жадный взгляд Гуварга, брошенный на Джаггера. Действительно, дохлый орк был в одной набедренной повязке. Слева под ребром виднелось обожженное входное отверстие, будто от пули. Видимо, оно и стало причиной смерти. «ГМ, а он точно труп?» — спросила Меса, разворачивая какую-то магию. Подцепив орка носком сапога, она с натугой перевернула тело на бок. Удивительно, но у него не было никакого трупного окоченения. Серая тушка медленно, словно нехотя, перевернулась, подставив под наши взгляды волосатую спину и здоровенную запеченную рану выходного отверстия чуть пониже лопатки. Но я на нее не обратил никакого внимания, потому что повыше, почти на плече у орка располагалась очень знакомая тату. Вспухшие кольца и изломанные линии в хаотичном, будто накорябанном рукой ребенка рисунке в виде расплывшегося конуса. Да, на вид она несколько отличалась от той, что я видел на спине Найги, но что-то общее определенно было. А это что у него такое? Пробормотал гном, внимательно рассматривая татуху. Я же попытался по лицам товарищей угадать, в курсе ли они того, что их командир помечен также. ГМ, судя по всему, нет. Сама же эльфийка лишь выругалась. Святой Лагунин, Джак, ты издеваешься? Мы перлись в такую даль, чтобы поглядеть на дохлого орка, сказал бы сразу, что зассал сидеть в трясине в окружении суренов. Джагер вспыхнул. Ты мне тут поговори еще. Я лишь отослал в штаб сообщение о том, что тут эти ублюдки шляются почем зря. Все претензии выскажешь Жараху. Процедил он, едва разжимая зубы, и добавил, чуть тише. Если, конечно, посмеешь. Что ты там бормочешь, олух деревенский? Эльфийка встала напротив мага, сверляя его отнюдь недружелюбным взглядом. Походу тут намечался конфликт. Краем взгляда я заметил, как подобрались сидевшие в теньке люди Джагера, а из-за развалин вдруг появился огромный огр поодаль, который будто невзначай материализовал из инвентаря не менее впечатляющий топор и стал с противным вжиком его точить. «А ну кончайте сраться!» — вдруг воскликнул гном, протискиваясь между двумя повздорившими командирами. «Тут есть кое-что поинтереснее тупой ругани. Джак, у тебя есть в отряде у кого-нибудь исследовательские чары?» «Нету. Я и очарка, боевые маги. Мы не отличим золото от меди», — буркнул тот, не сводя взгляда с Найги. «Уж золотишко-то я всегда отличу». Командир, раздался из-под навеса возмущенный возглас, но Нурдук цокнул на него языком и очарка заткнулся. «У меня есть лишь суть вещей четвертого ранга, но я клянусь задницей моей мамаши эта хрень», он ткнул в татуху, что та из контролящего арсенала Емала, и очень, очень высокого уровня. «А коли так, Жарах и Ариус просто обязаны это видеть. Опять же, если это так, то становится понятно, как Рильяр заполучил такое влияние на суренов. А как, я увидел, как вытянулись лицу присутствующих. Ты уверен?» — спросила Меса, сосредоточенно водя рукой над татухой орка. «Это скорее догадки. Суть вещей для таких исследований — фигня на постном масле. Нужно что-то из арканов и притом высокого уровня. У Ариуса они есть. Или специализированные артефакты, кои есть у Жараха. Твою ж мать, что-то мне это все вдруг перестало нравиться. Я изо всех сил старался не смотреть на Найгу, делая вид, что занят сосредоточенным изучением трупа, но буквально задницей ощутил ее взгляд, который она из-под тишка бросила на меня, пока гном разглагольствовался, и он был полон плохо скрытой угрозы. Походу, сучка сразу поняла, что я понял, что наши командиры и Нурдук принялись обсуждать дальнейшие варианты действия, а я же отошел от трупа в сторонку, делая вид, что меня в край задолбало Жара. Мысли в голове завертелись со скоростью вертолетного винта, ибо дело начинало пахнуть керосином. Если эльфийка помечена такой же татухой, что и мертвый, но почему-то не сгоревший в очистительном пламени перерождения орк, значит ли это, что она тоже связана с Рильяром? Святой Лагунин, я бы мог сказать, что есть тысячи причин, почему эти татухи похожи, но этот брошенный из-под балобья взгляд Найги говорил мне, что догадка была верна, а это значит, что теперь я знаю секрет, о котором мне лучше было бы не знать. Том, твою мать, оглох, что ли? Я резко обернулся на крик. Гном стоял над орком и требовательно указывал на него пальцем. Бери его за ноги и потащили. Куда? Походу, пока я тут думал думы, они до чего-то договорились. Туда, не зевай. Мы оттащили труп на небольшую площадку перед развалинами какой-то башни. Нынче от башни остался лишь первый этаж и груда битого камня у подножья. Хмурая Найга, тем временем, достав какой-то предмет, похожий на крупную сосульку, принялась колдовать. На, держи. Это рапорт за последние 2 недели. Передашь Жараху или Кадику. Джагер вложил в руку гному ворох бумаг. Че они делают? Спросил я у подошедшего Гуварга. Он раздраженно на меня зыркнул, но ответил. Распакуют портал до Глисага. Нурдук считает, что труп надо непременно показать начальству. Один хер, мы тут застряли. Распакуют портал? Портал, то есть прямо в город? А что ж мы перлись через болото, если можно было порталом сюда переправиться в 2 счета? Отстань, пщен, не видишь, все на нервах. Ох уж эти деды и духи. Портануться криком феи. Такой портал провешивается только к якорной точке. Сюда мы им попасть никак не могли, пояснил мелодичный голосок Мисании из-за спины. Я обернулся. Красотка, что нечасто снисходила до разговора со мной со скучающим видом, стояла рядом и грызла какие-то орешки. Ну и это очень дорого. Ага, наши там мозоли бесплатные, поддержал ее синемордой. Найга взмахнула рукой, и в паре метров от нас замерцал портал. Тусклое марево развернулось в небольшое зеркало. Рваными краями оно будто цеплялось за воздух и сильно дрожало. В этой дыре слишком мало магии. Быстрее, Нурдук, скоро схлопнется. Гном кивнул. Том, возьми его под мышки, поможешь мне его пропихнуть. Твою мать, я что, в носильщики трупов нанимался? Но спорить не стал. Портал и впрямь выглядел так, будто доживал последние секунды. Сплюнув, схватил обмякшее тело под мышки, дождался гнома, что подхватил его за ноги, и потащил орка к зеркалу портала. 5 метров, 3 метра. Как его развернуть-то? Походу, бородачу придется все-таки затаскивать его самому. Зеркало было слишком малым, чтобы можно было закинуть труп за руки, за ноги. Черт, да что он делает? Гном вдруг с силой поднажал со своей стороны трупа, заставив меня попятиться. Ты че? Капюшон сполз с башки Нурдуга, и я вдруг увидел сверкающие торжеством глаза. А вот и нет, Найга! Взревел он, с силой заталкивая меня, вместе с трупом орка в портал. Глава 39. Пролетев сквозь портал и споткнувшись о какой-то камень, я жестко бумкнулся на землю, а сверху на меня упал мертвый орк. Его недвижимые глаза и клыкастый рот с выпавшим языком оказались прямо напротив моего лица. «Твою ж мать, выглядит так, будто он тебя прет, ха-ха!» Раздался рядом веселый голос гнома. Я забарахтался под тяжелым и холодным телом, от которого к тому же основательно перло мертвечиной, и не без труда отбросил его в сторону. «Че за хрень? Что все это значит? Хочешь стать таким же?» Нурдук ткнул пальцем в труп и улыбнулся сквозь бороду. «Поясни», — сказал я, хотя, конечно же, только полный даун не смог бы сложить 2 плюс 2. Но мне было интересно, что он мне скажет, а что утаит. «Если ты еще не догнал, то мне жаль, что я связался с настолько дубоголовым хреном. Стой, где стоишь, и даже не думай тянуться к чарам», — взревел гном, а в его глазах, будто в рождественской тыкве, заколыхался свет. Я почувствовал, что маг активировал что-то мощное и смертоносное и не стал дергаться. В его словах не чувствовалось угрозы. «ГМ, похоже, ты чист. Я рад, что не ошибся», — сказал Нурдук через пару минут, и свет исчез из его глаз, в которых тут же поселились веселые искорки. «Не хочешь мне кое-что рассказать?» — спросил я его напрямую. Честно говоря, иногда так хотелось услышать честные ответы. «Что ж, можно и рассказать. Но давай вначале оттащим этого парня хотя бы вон в те кусты». Солнце уже практически закатилось за горизонт, вытянув тени в длинные острые кинжалы. Мы находились в небольшом скверике. Куда ни кинь взгляд, за деревьями виднелись черепичные крыши домов. Откуда-то издалека слышался стук молотка и неразборчивый говор. В воздухе стоял противный запах застарелой мочи и какой-то химии. «Ну, раз так», — пробормотал я, в третий раз берясь за грязные ноги с длинными ногтями. «Короче, ты и сам, парень, догнал, что наш любимый командир давно играет на две стороны», — сказал гном, когда мы оттащили труп в кусты и уселись рядом. «Странно, что вся ваша братья не обращала внимания на эту хреновину на ее плече. Ха, эта хреновина называется паразит. Довольно редкий, но в узких кругах известный конструкт. Сам по себе паразит ни о чем не говорит. Бывает, даже влюбленные обмениваются подобными штуками, чтобы делить меж собой и беды, и радости, и даже, как поговаривают, оргазм. Ха-ха, идиоты. Другое дело, что паразит на ноге Релира. Как только я увидел этого дохлого парня, то унюхал, что эти твари из одного яйца, как говорят у нас на Гамосгунде. Так, а я при чем? При чем ты, говоришь? Так, а куда вы шастали вчера ночью? Она явно к тебе присматривалась. Потому что пытаться поставить паразита на меня, мага 62 уровня, все равно, что пытаться завалить пещерного дракона из рогатки. Я-то видел, как у нее глазки загорелись. Едва ты объявился в Грахе вместе с этим длинномером. Святой Лагунин, а как же все твои базары про отменного командира? Ну дык, когда-то она таким была. Нет, но твою же мать, неужели это правда? Я попытался восстановить в памяти то, каким за эти пару дней я увидел Найгу. То вдумчивого командира, то страстной женщины. И знаете что? Понял, что ничего не понял. Кто знает, с каким мерилом нужно подходить к иномировой эльфийке втрое старше тебя. Там, где я видел страсть, вполне может быть голый расчет. Это что ж, получается, я теперь твой должник? Гном лишь широко улыбнулся. Стемнело, сказал он, ткнув большим пальцем в небо. Нам пора. Ночь действительно уже в полной мере предъявила права на этот затерянный во вселенной кусок тверди. Небо расцвело многочисленными созвездиями, а городской шум стих – оставив лишь редкий лай собак и далекий пьяный ор. И куда мы двинем с таким грузом? Кстати, почему бы не спрятать этого парня в инвентарь? Ха, попробуй. Я попробовал и тут же заикал под насмешливым взглядом гнома. По руке будто ударило 220. Так с хрена ли он вообще такой? Могу лишь предположить, что это связано с тем, что паразит еще жив. Потому бедняга и не может уйти на перерождение. ГМ, логично, но страшно. Неужели он дает столько, что Найга рискнула себе его подсадить? Гном дал мне эликсир силы, и я, взвалив на плечи заметно полегчавшее тело, двинулся вслед за ним вглубь городка. Как-то так получилось, что я, ошиваясь в дорогаре уже больше месяца, шарюсь в основном по лесам и подземельям. А ведь передо мной лежит весь огромный мир изнанки плюс более 70 реальных миров. Твою ж мать, когда закончится это болтание по захолустьям? Я хочу поглядеть на водопады Рамоса, на древние крепости Улыгуля, на космические корабли Сантерской Федерации, на шагающих великанов Алири. Такие мысли не покидали головы, когда я шагал вслед за гномом по кривым улочкам Глисага. Этот городок был еще меньше Еронта, но если земная столица изнанки являлась сущим новоделом, то здесь все дышало средневековьем. В прямом смысле этого слова, стоило нам покинуть скверик, как в нос ударили все производные отсутствия канализации. Кривые улочки утопали в грязи, крыши практически сомкнулись над головой, а изредка попадавшиеся прохожие выглядели оборванцами 50 уровня. «Что за дыра?» – пробормотал я, обходя очередную лужу нечистот. «Ха-ха, это ты еще не видел настоящих дыр, Глисак, ставка барона Джираша Гланейра. Это почти что цивилизация. Впрочем, вскоре мы покинули зону трущоб и вышли на более-менее приличную территорию, где до нас сразу же докопалась стража. «Кто такие?» – спросил высокий худощавый орк в вареной коже. Над плечом у него висел похожий на шмеля спутник, а позади кучковались два более мелких напарника с копьями наперевес. Клыки Гаюра, кулак Найги, двигаемся в расположение штаба. «А, наемнички!» – не слишком дружелюбно рыкнул орк, показав клыки. «А это что за труп? А это не твое собачье дело?» Серый ощерился гном, решил, что он и так оказал достаточно любезности. Его вздернутая борода находилась как раз на уровне пупка орка. «С дороги, убогий!» Стражник засопел, в желтых глазах заплясал гнев, но в итоге он лишь поскрежетал зубами, после чего медленно, словно нехотя, отошел. «С ними только так и надо. Понимают только силу», — громко пояснил гном. Едва мы отошли от ретивых стражников на пару метров, дома вокруг обзавелись высокими заборами с битым стеклом и башенками с узкими бойницами. Хмурые морды охраны с подозрением провожала нашу парочку, а с улиц почти исчезли и так немногочисленные пешеходы. Редкие фонари выхватывали из тьмы проносящиеся закрытые экипажи и конное сопровождение. Архитектуру особняков рассмотреть было решительно невозможно. Они высились темными громадами в глубине дворов и лишь изредка освещались факелами. «Мрачновато тут», — заметил я, когда мы миновали очередной угрюмый особняк с двумя мордоворотами в тяжелой броне у ворот. Ничего удивительного, воякам плевать на красоту. Город вырос вокруг замка барона, а бароны Гланейр, как говорят, не отличаются тягой к прекрасному, ха-ха. Здесь живут в основном его дружинники и чиновничьи крысы. Гном на несколько секунд замолк, будто вспомнив о чем-то своем, а потом продолжил, резко сменив тему. «Может быть, потому я чувствую себя тут как дома, ха-ха. Я, брат, родом с планеты Гамосгунд, холодного и очень далекого мира. И, честно говоря, в гробу я его видал. С тех пор, как наш священник провел обряд индексирования и я понял, что могу больше никогда туда не возвращаться, я сдриснул с этого холодильника с такой скоростью, что только пятки засверкали. Настолько там все хреново, сейчас, да кто его знает. Думаю, то же самое, что и полсотни лет назад, ха-ха. Подземные города-муравейники, жратвы вечно не хватает, паровые поезда засирают воздух гарью. Поселений мало, все друг с другом грызутся. Короче, брат, ну его к черту этот Гамосгунд. Вот бывал я как-то на земле, вот это рай. Технологии, бесшумные поезда, самолеты эти, которые по дорогам ездят. А этот ваш этырнит, отподнейшая вещь, все такое сверкающее и красивое. Вот это, брат, место, где стоит пожить. Интересно, я уже не в первый раз слышал от жителей Дарагара такие сентенции. Будем в тех краях, обязательно прогуляемся в какой-нибудь райский уголок под пальмы. Я кивнул и вдруг остановился как вкопанный. Мы только свернули с небольшой улочки и оказались на зажатой двухэтажными каменными домами площади. В отличие от всего остального городка она была хорошо освещена, а в ее центре высилось удивительное сооружение. Здоровенная с основанием в 30 метров пирамида, перевернувшись вверх дном, покоилась на своей вершине. Она слегка покачивалась на ночном ветерке, но падать и не собиралась. С десяток цепей удерживали ее на приколе, будто она того и гляди собиралась воспарить в небеса, подобно наполненному гелием шарику. Внизу, на самой вершине пирамиды виднелся темный провал входа. Храм Угга, упреждая мой вопрос про хрень, сказал гном. Говорят, когда его первые жрецы построили храм в идее пирамиды, он жутко разозлился, сказал, что у них нет никакой фантазии, и в ярости перевернул его вверх дном. С тех пор все его храмы выглядят так, символизируют безграничную фантазию творцов. Я удивленно подцокал языком, и мы двинули дальше. Добрались. Улочка, ведущая от храма, миновав небольшой скверик, привела к пустынной площади, окаймленной закрытыми сейчас торговыми рядами. Северным своим краем она примыкала к приземистому замку барона. Сложенный из желтого кирпича, он был достаточно ярко освещен многочисленными факелами бродящей перед ним стражи. На башнях уныло висели флаги. Слабый ветерок был не в силах всколыхнуть тяжелые полотнища. Замок был достаточно невелик и вообще выглядел игрушечным. Неужели это резиденция самого сильного правителя Синкаларада? Если это так, то данное захолустье еще более захолустно, чем я его представлял. С восточной стороны площади виднелась какая-то мрачная громада, размером не меньше замка. Факелов близ нее почти не было, но даже отсюда я увидел темные фигурки воинов, тусящих у массивных врат. Стены, окаймляющие большой двор перед этим зданием, выглядели достаточно хлипко, но по характерным отблескам я понял, что на них навешана уйма защитной магии. Летний дворец барона, нынче отдан под штаб-квартиру клыков, пояснил гном, видя мое недоумение открывшейся картиной. Два здоровенных бугая на вратах оказались резами в тяжелой броне, устрашающие, однако, зрелище. На веселое приветствие гнома они лишь приподняли верхнюю губу, обнажив здоровенные клыки. Тот, что стоял слева, не выпуская из рук секиру, обвел нас каким-то светящимся золотистым светом амулетом, и только после этого врата были растворены. «Гамнит и дамнит», — проворчал гном, когда мы прошли во внутренний двор. На редкость тупые, но очень опасные ублюдки. Внутри я, наконец, сбросил чертового орка с плеч и устало плюхнулся на удачно подвернувшуюся лавочку. Внутренний двор был погружен во тьму. Громада дворца нависала над головой, пугая темными провалами окон. Со стороны он вообще казался необитаем. У высокого крыльца виднелось несколько теней и небольшие огоньки. Вскоре до меня донесся горький запах курева. Черт, до этого момента я и не думал, что мне так охота курнуть. Нурдук потопал куда-то докладываться, а я все глядел и глядел на труп, что рыбьими недвижимыми глазами пялился в ночное небо. Суматошный день выгреб из головы все мысли, кроме мыслей о кровати. «Эй, парень!» — резкий голос заставил вздрогнуть. Откуда ни возьмись объявился высокий хлыщ в камзоле и ботфортах. В темноте не было ясно, какой он расы, но сдается мне, что командирской. «Оставь этого бедолагу здесь, его заберут, а сам топай за мной. Переночуешь в казарме для новобранцев». Пожав плечами, я кивнул и, тяжело поднявшись, последовал за хлыщом. «Твою ж мать, неужели этот чертов день подошел к концу?» Жесткие доски, едва прикрытые соломой, мне показались мягче всяких перин. Я буквально рухнул на них, не раздеваясь, намереваясь тут же отдаться в объятия сна. Но чертов сон все не шел. Слишком многое я сегодня узнал, и эти расклады бешеным танцем кружились по голове, не желая уступать место блаженному забвению. Рильяр Нагдар, сын приверженца мертвого бога, что устроил настоящую битву с жрецами Большой Семерки, сидел Сиднем много лет в своем универе, а теперь, значит, возник в замшелом Синколе замшелого мира. Спроста, ха, как бы не так, теперь-то я знаю методы Безымянного. В делах, связанных с ним, ничего и никогда не происходит просто так. Не в силах влиять на мироздание с помощью жрецов и прямой поддержки, он играется путями, выстилая дороги для своих немногочисленных последователей намеками и недоговорками. Впрочем, в этом последователи не отстают от своего бога. Итак, что же мы имеем? Маг и несколько его ближних являются в жопу мира, чтобы начать барагозить по болотам и трясинам. Свое влияние он, похоже, распространяет с помощью неких паразитов, полуживого магического конструкта, подчиняющих своей воле носителей. Я просто уверен, что ни одна найга попала в эти сети. Что это значит? ГМ, если бы я имел подтверждение еще таковых случаев, то сказал бы, что опутывание отряда клыков имеет какую-то цель. Какую? Зачем Рильеру отряд наемников? Не дают лавры папаши? Хочет так же красиво сдохнуть от объединенных армий жрецов Большой Семерки? Не знаю. Слишком мало данных. А еще есть квинтый вопрос. А какое к этому отношение имею я? Что я должен догнать в этом сраном синколе? ГМ, кстати. А вот на этот вопрос, как ни странно, я, пожалуй, могу дать ответ. Если исходить из того, что я должен сам пройти по своим путям, то получается, я просто обязан встретиться с Рильером. Уж не будет эта встреча веревочкой, дернув за которую, я развяжу клубок, а ведь неплохая мысль. И, главное, для разнообразия, лежит на поверхности. Но как это провернуть? А еще есть Нурдук. Доброжелательный, всегда готовый просветить новичка, который за несколько секунд, после того как увидел дохлого орка, просек все расклады с найгой, да еще и успел пожалеть меня настолько, что решил спасти меня благословенным пинком в портал. Вы в это верите? Ха, я, ничуть. По крайней мере, нынешний я. И если все это неспроста, то он также ведет какую-то свою игру. Я еще долго ворочался на жестких досках, обдумывая последние события, но вскоре сон, наконец-то накрыл беспокойный разум. Бам! Ураю, суку! Прорычал подозрительно знакомый голос где-то совсем рядом. Бам! Бам! Ашахмедрик Дугур! Башка вниз, загну, гада! Ответил ему другой. Бам! Я с трудом приоткрыл глаза. Было такое ощущение, что прилег только 5 минут назад, хотя, судя по свету, давно уже рассвело. Подозрительно знакомый голос не унимался. Кто еще хочет отхватить, пацаны? Ну, подходите. Бам, а, ура. Полежи-ка тут, гагутат. Проревел новый голос. Держась за недоспанную голову, я сел на лежаке. В центре казармы, там, где был сложен очаг на земляном полу, лежал перемазанный золой Эрни. Он был в одних портках, а через спину шли 4 глубокие царапины от чьих-то когтей. Хотя, почему чьих-то? Вот он, их обладатель. В углу распласталось большое волосатое тело. Из одежды на нем была лишь набедренная повязка, а из собачьей пасти вывалился длинный розовый язык. Вокруг Эрни столпилось 5 существ, и еще один орк сидел у него на спине, жестко завернув левую руку, будто готовясь сломать ее нахрен. «Ну и что ты здесь-то с народом не поделил, Эрни?» — спросил я бывшего боевого товарища и потянулся. Глава 40. Том, не знаю, чего было больше в его возгласе, удивления или радости. «Забейся в угол и завали хлебало, Гамиш!» — прорычал орк, повернув ко мне пышущую яростью морду. «А то что?» — невинно спросил я, удивляясь собственной наглости. Но наглость наглостью, осознание убийцы я на себя накинул. Джигазик, 17 уровень, пасынок мечей. Рядом с системной надписью появилось 2 значка. Перечеркнутые огонь и перечеркнутые кулаки. Этот парень что, не опасается драки? По его злобной морде и внушительной мускулатуре, не скажешь. Размажу, как соплю, Гамиш. Ты, кусок червячьего кала. Я закончу с этим хагилем и займусь тобой, Сумаркглу. Да, такое ощущение, что он этой руганью стремился себя подзадорить. Я же молча поднял руку, на которой заколыхалось черное пламя, готовящееся сорваться с цепи молнии Андала. Ты представляешь, что с тобой сделает Агрин, когда узнает, что ты применил боевую магию в стенах казармы? Насмешливо спросил один из людей, молодой щеголь с едва пробившимися усиками. Его расфуфыренная тога была покрыта множеством поблескивающих драгоценных камней, а лоб обхватывал золотой обруч с огромным сапфиром посередине. Откуда такие богатства на 16 уровне? Я пожал плечами и отозвал пламя. Тогда я разделаюсь с тобой голыми руками. Или тебе понадобится помощь твоих подпевал, урод? Ха! Безотказный прием. Джигазик вскочил со спины Эрни и, наставив когтистый палец на меня, прорычал что-то невнятное про не знаешь во что ввязался. Гнев и ярость залили его глаза по самые помидоры. Твою мать, если он гипертоник, того гляди и скопытится от давления пара в заднице. Прибегать к помощи сотоварищей он явно не собирался, но и его одного, Почти двухметрового орка с нехилыми такими клыками вполне могло хватить мне за глаза. И дело даже не во внешности, а в индексе. С моей единичкой тягаться в драке с кем бы то ни было предельно тупо. Если бы не одно «но». Мои бафы, а точнее дебафы, а точнее один дебаф. Проклятие бессилия первого уровня. При успешном наложении оно могло сбить до третьей бодрости. Плюс проклятие мертвых, что усилит этот дебаф на 20%. Плюс мертвая душа, что увеличивает показатели магической атаки на 20%. Плюс мои обычные бафы, которые дают неплохой разгон защиты и атаки. Будь этот хрен хотя бы 20 уровня, я бы, пожалуй, не рискнул с ним связываться. Но он всего лишь 17 и просто не мог еще упаковаться амулетами и свитками защиты. Хотя, если поглядеть на его усыпанного драгоценностями сотоварища, но в любом случае уже поздно. И в любом случае этот мудак выглядит менее омерзительным, нежели мерзал. Джигазик ощерился устрашающей ухмылкой, чуть пригнулся и, выставив вперед руки с длинными когтями, неспешно, с неумолимостью катка, попер на меня. Его братва тотчас расступилась, а Эрни, не теряя времени, вскочила и в два шага сместился ко входу, то ли собираясь бежать при дурном раскладе, то ли оказать какую-то помощь. Судя по окровавленному лицу, отрихтовали его изрядно. В голове промелькнуло злорадство, но быстро улетучилось, сменившись мыслью, как бы меня так же ни сейчас не отделали.